Глава 5. В машине она задумалась о том, что их может ожидать в Петербурге, и настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что перестала обращать внимание на происходящее. А когда подняла голову, чтобы оглядеться, то увидела в окно совершенно не тот пейзаж, который должна была увидеть, направляясь в сторону Екатеринбурга. Вместо ожидаемого указателя «Нижние Серги» перед ней промелькнуло совершенно другое название населенного пункта — Шарама. Они мчались по трассе в сторону Красноуфимска. Она ткнула пальцем в плечо явно задремавшего Григория, к которому мгновенно изменила свое отношение, и зашипела ему в ухо так, чтобы не услышал водитель. «Ты куда меня везешь? Мы едем в другую сторону!» Не поворачивая головы, довольно миролюбиво, уж точно не тоном маньяка, он ответил, слегка склонив голову в ее сторону. «Так нужно». Надя потребовала, чтобы они вышли из машины поговорить. «Я все это делаю ради нашей безопасности». Он опередил все ее вопросы. «И только я ответственен за тебя. Поэтому просто доверься мне, и все». «А деньги? Ты же обещал, что я верну долги». «Когда мы окажемся в более-менее безопасном месте, ты свяжешься со своими знакомыми и попросишь их сообщить тебе свои банковские реквизиты, после чего переведешь деньги. Это просто». «А если ты меня обманешь?» — хотела спросить она, но почему-то не посмела. Что-то происходило с ней. Она чувствовала, как невольно подчиняется Григорию. Да, безусловно, он ей нравился. И она знала за собой эту не очень-то правильную особенность попадать под влияние мужчины. Все мужчины, а их было всего трое, имели власть над ней. Вот такой дурацкий слабый характер. Вот и сейчас, находясь рядом с мужчиной, который ей нравился, который к тому же еще был смертельно болен, она с трудом сопротивлялась его воле и в каждом его поступке старалась найти что-то хорошее, что могло бы его оправдать. И это удивительно, что она сейчас, понимая, что маршрут изменен, решилась на бунт. Мысли заработали в обратном направлении. Надя лихорадочно пыталась понять, какой вред он может ей причинить, чем может быть опасен. Чем вообще могут быть опасны мужчины? Во-первых, мужчина может ее изнасиловать, что в случае с Григорием сразу же исключалось. Он болен, и этот вопрос его не интересует априори. Может заинтересоваться ее деньгами, как это было в случае с Мишкой Каратаевым, который поначалу, решив, что у них с матерью много денег, буквально прилип к Наде. А потом, после того, как мама заболела и семья утонула в долгах, просто исчез, оставив ее беременную. Но сейчас с Григорием как раз все наоборот. И первый шаг к тому, чтобы продемонстрировать свою щедрость и заботу по отношению к ней, он уже сделал. Она вернула долг Ларисе Петровне. Тогда что еще от нее может быть нужно? Чтобы она всего лишь разделила с ним последние месяцы его жизни? Чтобы была рядом, когда он попытается получить от этой самой жизни последние крупицы радости и счастья? Чтобы не быть одиноким перед тем, как уйти в мир иной? Как было бы все просто, если бы те деньги, что лежали у него в спортивной сумке, были его собственными, а не украденными? Если бы не было реальной опасности быть обнаруженными и, возможно, убитыми? Они стояли на обочине дороги. Собирался дождь. По небу неслись огромные фиолетовые тучи. Ветер шумел в ветвях деревьев и ерошил вялую траву на поле. Пахло пылью и чем-то сладким. Может быть, теплыми, прогретыми июльским солнцем полевыми цветами? А еще ветер трепал светлые волосы Григория, до которых так хотелось дотронуться рукой. Наде показалось, что все это уже было. И это поле, и этот ветер, и это лицо, глаза, губы, и запах трав и цветов. Не хватало только плеска воды и пения птиц. А еще... Она закрыла глаза и будто бы увидела странную картинку. Краснеющую прямо на глазах еще недавно такую прозрачную воду. Ржавый топор, стайки мальков на песочном дне. Она открыла глаза, подняла голову. «Ладно, поступай, как знаешь. Просто я нервничаю». Она хотела сказать, что уже не уверена в том, что поступила правильно, согласившись поехать с ним. Что она просто не оценила степень риска и опасности. И что она не хочет умирать. Что ей страшно. Но он, Григорий, словно услышав ее мысли, вдруг сгреб ее в охапку, прижал к себе и поцеловал в макушку. Успокойся. Вот увидишь, все будет хорошо. Просто доверься мне и все. Да, мы, возможно, чуть позже отправимся в твой любимый Петербург. И рано или поздно мы все равно туда приедем. А сейчас, чтобы не думать о плохом, ты составляй наш питерский маршрут. Экскурсии там, музеи, театры. Поверь мне, все это реально. Просто мы должны оторваться от тех, кто, возможно, ищет меня. Пусть уж лучше я перестрахуюсь, чем буду рисковать. Они, эти люди, реально могут нас найти? Думаю, что у них фантазии не хватит. Хотя, повторяю, мы не должны недооценивать своих врагов. Ладно, я все поняла. Но последнее. Кто они, эти люди? И почему ты с такой легкостью забрал их деньги? Один взорвавшийся чиновник. И для него эти деньги, может быть, 1 000 000 доля, понимаешь? Это для него вообще не деньги. И, может, меня на самом деле никто не ищет. И это я такой мнительный. Но твою бродяжку-то кто-то отравил. Вот что меня насторожило. Да, я понимаю. Все, хорошо. Обещаю, что больше не буду расспрашивать тебя об этом. Поехали. Но даже произнося это, она до конца не была уверена в том, что доверяет ему полностью. Просто колесо ее судьбы слишком резко крутанулось, и она уже несется, просто летит в какую-то другую жизнь. А лучше она будет той, что ее ожидала бы, останься она в Михайловске или нет, разве кто может знать? Такси остановилось возле придорожного кафе «Браво» в тени березовой рощи. Григорий расплатился, и таксист, зачем-то подмигнув Наде, махнул рукой и уехал. Должно быть, принял их за любовников и пожелал им в душе приятной поездки. Таксист вообще оказался на редкость тактичным. Всю дорогу молчал. Должно быть, решила Надя, ему посулили ну очень хорошие деньги. На парковке перед кафе, небольшим строением желтого цвета с острой высокой крышей, стояло несколько фур и скромных автомобилей. Поскольку собиралась гроза, посетители расположились внутри кафе. На крытой же террасе со столиками ветер уже разметал бумажные салфетки, которые белыми крупными бабочками летали вокруг. «Я ужасно голодная», — призналась Надя. «Аппетит — это признак здоровья», — сказал Григорий. «Значит, у него нет аппетита», — с грустью подумала Надя, вздохнув. Однако он заказал, как и она, макароны с мясом, салат и компот, и все это съел, даже глазом не моргнув. С очень даже хорошим аппетитом. Потом, подозвав официантку, женщину средних лет в цветастой блузке и черной юбке с накрашенными яркими губами, спросил, как им добраться до города. Женщина протянула им визитку, на которой было только имя — Виктор, и телефон. Частный таксист. Он приехал через 15 минут и отвез их в гостиницу «Ковчег», расположенную на улице Спартака. Двухэтажное, вытянутое наподобие барака здание из белого кирпича с красной вывеской. Они сняли номер на 2-м этаже, и Надя первым делом решила помыться. «Слушай, в номере нет ни душа, ни туалета», — заключила девушка, обойдя номер, состоящий всего из одной небольшой комнаты с 2 деревянными потертыми кроватями, заправленными голубыми застиранными покрывалами, 2 стульями и тумбочкой с допотопным телевизором. Окно выходило на парковку. «Пойду поищу», — сказал Григорий. Он после сытного обеда выглядел бодрым, веселым и уж никак не походил на смертельно больного человека. «У меня ремиссия, знаете ли, поэтому не хочу грустить. Жизнь, она такая короткая», — вспомнила Надя слова Григория на поминках. Она имела самое смутное представление о ремиссии, но, кажется, это улучшение здоровья во время болезни. Что ж, уже неплохо. «Душ за отдельную плату и ключи от душевой и туалета на ресепшене», — смеялся он, разводя руками. «Вот такой ненавязчивый сервис. И все это на 1-м этаже. Сейчас поеду куплю мыло, шампунь. Что еще нужно?» Она взглянула на него и ничего не ответила. «Ясно, сам решу». И уехал. Вернулся с пакетами, полными на самом деле всем необходимым для дороги и жизни. Купил все, вплоть до палочек для ушей, плюс сладости, фрукты. Надя спустилась в душ, вернувшись, съела яблоко и улеглась на свою кровать, что рядом с окном. И сразу услышала, как зашумел дождь. Сначала по подоконнику застучали редкие капли, потом все потемнело, и по стеклу полилась вода, словно на гостиницу обрушилось все небо с его тучами и серыми потоками влаги. Григорий тоже последовал ее примеру и вернулся из душа бодрый, довольный, с розовым лицом. На его плече висело новое голубое полотенце. «Спать так спать», — сказал он, расстегивая ремень джинсов. Надя отвернулась, чтобы его не смущать. Скрипнула его кровать, он лег. Если бы кто увидел ее здесь, в этом убогом гостиничном номере, лежащей на соседней койке рядом с таким красивым молодым мужчиной, подумал бы, что они брат и сестра. Как странно устроена жизнь, и чего только в ней не случается. Еще одно странное чувство испытывала она, оторвавшись от своего прошлого и ринувшись в новую жизнь. Какое-то несерьезное отношение к той опасности, которая, если верить Григорию, нависла над ними. Вроде бы она ему поверила, ведь деньги-то вот они. Она сама их видела, целая сумка. И если бы он их не украл, то с какой стати стал бы на себя наговаривать? Значит, все-таки украл. И за ним, что тоже нельзя исключать, могут следить или, во всяком случае, искать его. Но если он сел на первый попавшийся поезд, то почему вышел рядом с Михайловском? Не самое удобное место, между прочим. «Гриша», — тихо сказала она, проверяя, спит он или нет. «Да, что случилось?» — ответил он спросонья. «Все думаю. Хорошо, что мы поехали на такси. Хотя еще лучше было бы отправиться просто на частной машине. Таксист тоже может проболтаться». «Да он вроде не из болтливых». «Но если к горлу приставят нож или пистолет...» «Ух, какие страсти ты рассказываешь!» Он говорил уже едва слышно, как человек, почти погрузившийся в сон. «Ты где сошел, когда приехала к нам? На вокзале?» «Ну да, где же еще?» «И сразу в больницу?» «Да, конечно». Она услышала, как он начал тихонько посапывать. Уснул. Задремал. «Больница в самом Михайловске?» «Ну да». «Скажи, какой красивый у нас вокзал?» «Да, очень. С колоннами, как дворец. Его строил архитектор?» «Да, с колоннами. Давай уже спать, а?» Она вздохнула. «Вокзал с колоннами. Откуда бы ему вообще взяться?» Да и мама лежала в больнице в Арте, что в 47 километрах от Михайловска. «Какой уж теперь сон!»